Ребенок с самого начала обладает сексуальными инстинктами. Он приносит их в свет вместе с собой, и из этих инстинктов образуется благодаря весьма важному процессу развития, идущему через многие этапы, так называемое нормальное сексуальное чувство взрослых. Собственно, вовсе не так трудно наблюдать проявление детского сексуального чувства. Напротив, требуется известное искусство, чтобы просмотреть его и отрицать его существование. Благодаря благосклонности судьбы я в состоянии привести свидетеля в пользу моих утверждений из вашей же среды. Я могу показать вам работу доктора Сэндфорд Белл, которая напечатана в American Journal of Psychology в 1902 году. Автор – член коллегии того самого учреждения, в стенах которого мы теперь сидим. В этой работе, озаглавленной «Предварительное исследование эмоций и любви между различными полами», работе, которая вышла за 3 года до моих статей о сексуальной теории, автор говорит совершенно так, как я только что сказал вам. Эмоция сексуальной любви появляется в первый раз вовсе не в период возмужалости, как это предполагали раньше. Белл работал, как мы в Европе сказали бы, в американском духе, а именно, он собрал в течение 15 лет не более не менее как 25 тысяч наблюдений, среди них 800 собственных. Описывая признаки влюбленности, Белл говорит: «Беспристрастный ум, наблюдая эти проявления на сотнях людей, не может не заметить их сексуального происхождения. Самый взыскательный ум должен удовлетвориться, когда к этим наблюдениям прибавляются признания тех, кто в детстве испытал эту эмоцию в резкой степени и чьи воспоминания о детстве довольно точны. Больше всего удивятся те из вас, кто не верит в существование сексуальных чувств ни в детстве, когда они услышат, что влюбленные дети, о которых идет речь, находятся в возрасте 3, 4 и 5 лет. Я не удивлюсь, если вы этим наблюдением своего соотечественника скорее поверите, чем моим. Мне посчастливилось недавно получить довольно полную картину соматических и душевных проявлений сексуального инстинкта на очень ранней ступени детской половой жизни, именно при анализе 5-летнего мальчика, страдающего фобией. Напоминаю вам также о том, что мой друг Карл Густав Юнг несколько часов тому назад в этой самой зале сообщал о своем наблюдении над совсем маленькой девочкой, которая проявляла те же самые чувственные порывы, желания и комплексы, как и мой пациент. Притом повод к проявлению этих комплексов был также одинаковый – рождение маленькой сестрицы. Я не сомневаюсь, что вы скоро примиритесь с мыслью об инфантильной сексуальности, которая сначала показалась вам странной. Приведу вам только замечательный пример цюрихского психиатра Блейлера, который еще несколько лет тому назад в печати заявлял о том, что совершенно не понимает моих сексуальных теорий, а затем подтвердил существование инфантильной сексуальности в полном объеме своими собственными наблюдениями. Если большинство людей, врачи или не врачи, не хотят ничего знать о сексуальной жизни ребенка, то это совершенно понятно. Они сами забыли под влиянием культурного воспитания свои собственные инфантильные проявления и теперь не желают вспоминать о вытесненном. Вы придете к другому убеждению, если начнете с анализа, пересмотра и толкования своих собственных детских воспоминаний. Оставьте сомнения и последуйте за мной для исследования инфантильной сексуальности с самых ранних лет. Сексуальный инстинкт ребенка оказывается в высшей степени сложным. Он допускает разложение на множество компонентов, которые ведут свое происхождение из разных источников. Прежде всего, сексуальный инстинкт совершенно не зависит от функции размножения, целям которого он служит впоследствии. Он преследует только чувствование удовольствия различного рода. Эти чувствования удовольствия на основании аналогии мы можем рассматривать как сексуальную страсть. Главный источник инфантильной сексуальности – раздражение определенных, особенно раздражимых частей тела, а именно, кроме гениталий, отверстия рта, заднего прохода и мочеиспускательного канала, а также раздражение кожи и других слизистых оболочек. Так как в этой первой фазе детской сексуальной жизни удовлетворение находит себе место на собственном теле и совершенно не имеется стороннего объекта, мы называем эту фазу термином «Элис» – аутоэротической. Те места тела, которые играют роль при получении сексуального наслаждения, мы называем эрогенными зонами. Сосание «Людолн» маленьких детей представляет хороший пример такого аутоэротического удовлетворения посредством эрогенной зоны. Первый научный наблюдатель этого явления, детский врач по имени Линдер в Будапеште, правильно рассматривает это явление как половое удовлетворение и подробно описывает его переход в другие высшие формы половой деятельности. Другое половое деяние этого периода – анонистическое раздражение гениталий, которая сохраняет очень большое значение и для будущей жизни, и многими лицами никогда не осиливается вполне. Наряду с этими и другими аутоэротическими деяниями у ребенка очень рано обнаруживаются те компоненты сексуального наслаждения, или, как мы охотно говорим, либидо, которые направлены на другое лицо. Эти компоненты появляются попарно, как активные и пассивные. Я назову вам важнейшими представителями этой группы удовольствия от причинения боли другому лицу – задизмус, его пассивную пару – мазохизм, а также активную и пассивную страсть к смотрению на акты мочеиспускания и испражнения. От активной страсти к смотрению впоследствии ответвляется страсть к познанию, от пассивной пары – стремление к положению художника и артиста. Другие проявления сексуальной деятельности ребенка относятся уже к выбору объекта любви. При этом главную роль в сексуальном чувстве играет другое лицо, что первоначально находится в зависимости от влияния инстинкта самосохранения. Разница пола не играет в этом детском периоде определяющей роли. Вы можете вполне справедливо каждому ребенку приписывать частицу гомосексуальной наклонности. Это богатое содержанием, но диссоциированная сексуальная жизнь ребенка, при которой каждый отдельный инстинкт, независимо от другого, служит к созданию удовольствия, испытывает спаяние и организацию в двух главных направлениях, благодаря чему к концу периода полового развития образуется окончательный сексуальный характер индивидуума. С одной стороны, отдельные инстинкты подчиняются господству генитальной зоны, благодаря чему вся сексуальная энергия направляется на функции размножения, а удовлетворение отдельных компонентов остается только как подготовление и благоприятствующий момент, собственно, полового акта. С другой стороны, выбор объекта устраняет аутоэротизм, так что в любовной жизни все компоненты сексуального инстинкта должны быть удовлетворены на другом лице. Но не все первоначальные компоненты принимают участие в этой окончательной формировке сексуальной жизни. Еще до периода полового развития некоторые компоненты испытывают под влиянием воспитания чрезвычайно энергичное вытеснение, и тогда же возникают душевные силы, как стыд, отвращение, мораль, которые, подобно страже, удерживают эти вытеснения. Когда в период полового развития наступает полноводье половой потребности, то это полноводье находит свои плотины в так называемых реактивных образованиях и сопротивлениях, которые заставляют течь по так называемым нормальным путям и делают невозможным воскрешение потерпевших вытеснение инстинктов. Особенно капрофильные, то есть связанные с испражнением, наслаждение детских лет, подпадают самым радикальным образом вытеснению, а также фиксация на лицах первого выбора. Положение общей патологии говорит, что всякий процесс развития таит в себе зародыши патологического предрасположения, а именно процесс развития может быть задержан, замедлен и недостаточен. Это же относится и к сложному развитию сексуальной функции. Сексуальное развитие не у всех индивидуумов идет гладко, но иногда оставляет анормальности или предрасположения к позднейшему заболеванию по пути обратного развития – регресс. Может случиться, что не все парциальные влечения подчиняются господству генитальной зоны. Оставшийся независимым компонент представляет собой то, что мы называем перверсией и что заменяет нормальную сексуальную цель своей собственной. Как уже было упомянуто, очень часто аутоэротизм осиливается не вполне, что ведет к различным расстройствам. Первоначальная равнозначность обоих полов как сексуальность объектов тоже может сохранить свое значение, и отсюда в зрелом возрасте образуется склонность к гомосексуальным проявлениям, которая может дойти при соответствующих условиях до исключительной гомосексуальности. Этот ряд расстройств соответствует задержке в развитии сексуальной функции. Сюда относятся перверсии и далеко не редкий инфантилизм сексуальной жизни. Расположение к неврозам выводится другим путем из расстройств полового развития. Неврозы относятся к перверсиям как негатив к позитиву. При неврозах могут быть доказаны как носители комплексов и образователи симптомов те же компоненты, как и при перверсиях, но здесь они действуют со стороны бессознательного. Они подпали вытеснению, что не помешало им утвердиться в области бессознательного. Психоанализ открывает, что слишком сильное проявление этих компонентов в очень раннее время ведет к своего рода частичной фиксации, а такая фиксация представляет слабый пункт в построении сексуальной функции. Если в зрелом возрасте отправление нормальной половой функции встречается с препятствиями, то вытеснение прорывается в период развития как раз на тех местах, где были инфантильные фиксации. Пожалуй, у вас возникает сомнение,

в смысле устранения остатков детства.